«Значит, ты идешь к Белой Королеве. Зачем?» «Пока не знаю», — ответила Василиса. «Наверное, попросить посвящения в часовщики». «Да», — равнодушно произнесла фея. «Разве ты идешь не за ключом?» «Нет», — удивленно ответила Василиса. «Я хочу пройти это посвящение по многим причинам, но главное — помочь Нику, своему другу. У него случились неприятности из-за меня». «Угу», — произнесла фея, окидывая Василису пытливым взглядом. «Но разве ты не хочешь получить ключ?» «Конечно, не хочу», — терпеливо ответила Василиса. «Зачем он мне?» Фея недоверчиво хмыкнула. На ее личике читалось явное изумление пополам с раздражением. «Да ты хоть знаешь, что сулит тебе обладание ключом?» «Нет», — честно призналась Василиса. «Мама мия», — сказала фея и закатила глаза. Воцарилась неловкая пауза. «Значит так, расскажу вкратце», — решилась фея. «Семь часовщиков, объединившись на часовом круге, смогут открыть дорогу к знаменитому расколотому замку, великому часодейному замку, где хранятся и ждут своего часа семь великих чудес мира. Обладание этими секретами позволит часовщикам владеть величайшими тайнами времени и пространства, а заодно спасти мир. Феи-часовщики тысячу лет ждали этого часа и бережно хранили все ключи. Злато-ключ, сребро-ключ, бронзовый, железный, хрустальный, рубиновый и черно-ключ. Ты понимаешь, какая идет борьба за эти великие ключи? У каждого из них свой секрет, но вместе ключи должны открыть лишь одну тайну — как остановить поглощение миров». «Поглощение?» «Да, поглощение», — фея все больше раздражалась. «Когда-то, чтобы отъединиться от простых людей, ничего не смыслящих в часодействе, да, собственно, и не интересующихся этим искусством, часовщики собрались и сотворили временной разрыв. Есть такая наука — хронология. Если бы ты училась в часовой школе, то знала бы, что это такое. Временной разрыв перенес Эфлару, так назвали часовщики свой мир в честь великого часодея Эфларуса, который это придумал, на 100 часов вперед. А Стала, как отстающая планета, находится в прошлом, а Эфлара — в будущем. Конечно, смотря с каких углов смотреть. И вот вместо одного получилось два мира». Василиса слушала, открыв рот. «Но временной разрыв год за годом стремительно сокращался. Сейчас он составляет около 22 минут, чудовищно мало. И Флара и Остала столкнуться. И последняя, как первоначальная планета, поглотит наш мир без остатка, если этому не помешать, конечно». Фея смолкла. А Василиса вдруг вспомнила слова отца. «Переход и Флара, 22 минуты». «О чем ты думаешь?» — полюбопытствовала фея. «Я гадаю, зачем вы все это мне рассказываете?» «А я еще не закончила», — ответила фея. «Понимаешь, семь ключей должны указать путь к алому цветку». «Алый цветок?» — Василиса потерла лоб. От количества столь диковинной информации у нее в голове все смешалось, как в разноцветном калейдоскопе. Впрочем, она вспомнила, что слышала кое-что об алом цветке.